Подумал еще вернуться к изучению огненного шквала, так чтобы не со свитка, но он у меня откровенно не шел, просто ничего не происходило в трех случаях из четырех, не хватало навыка и концентрации. Не зря же в Теоктарате говорилось, что рунные цепочки следует подключать постепенно, начиная с трех, максимум пяти, иначе толку не будет. Вот кажется и все. Последний раз окинул взглядом ставший таким родным основной зал храма, и активировал свиток с выходом на том самом месте, где нас пленили вампы. Встретила меня полянка лучами света, шелестом листвы и тем самым непередаваемым букетом запахов леса, что столь мил городскому жителю, ляпота. Но это если не знать, что за соседним кустом может притаиться зверюга, которой медведь в подметке не годится, а может что и похуже наделенная магией тварь. Но тут таких мало, если, конечно, верить тому, что пишут в чатах. Основные скопления подобных монстров раскиданы по реалам их обитания, там на них в основном и охотятся. Сориентироваться по направлению к деревне труда не составило. Здесь нет, конечно, стрелочек пути, как в земных играх, но стоит подумать об известной тебе точке, как ментальный интерфейс точно укажет направление. Удобно, однако, дорога, по которой мы сюда дошли, вела не совсем в нужном мне направлении, но не сильно-то и отклонялась. Так что, решив, что дальше там будет поворот или развилка, уверенно направился по ней. Идти одному по незнакомому лесу, то еще удовольствие. Но тут меня сильно выручал Циренга. Видеть через это око лучше я не стал, но зато любая наделенная магией тварь подсветится мне им даже через кусты. К тому же на шее у меня петля, шикарное изобретение гуарнагов в плане рунной магии. Работала петля просто, если на обладателя сего украшения смотрит кто-то с недобрыми мыслями. Руны контроля воздействуют на силовую руну в области горла, а уж если на тебя собираются напасть, то еще добавляется изжжение. Все бы хорошо, да как бы меня эта тату в городе не придушила. Наш народ, знаете ли, далеко не всегда отличается дружелюбием и терпимостью к окружающим. В глаза такие улыбаются добродушной улыбкой, а в мыслях, вот и проверим. Где-то вспорхнула птица, и сердце ушло в пятки. Гребанное напряжение. Бросил в нее для начала метку боли, а потом добил проклятием смерти. То, как заверещала бедняга перед смертью, навело на мысли, что с меткой надо бы поаккуратнее. Кто его знает, насколько сильную боль она вызывает. Пока дошел до развилки, что оказалось в километрах в трех от места нашей ночевки, подбил еще три птички. Съедобные они или нет, не знаю, но доберусь до города, будет, что сообразить пожевать, надеюсь. А пока же меня посетила интересная мысль, что если поймать такую вот птичку и посадить на нее метку подчинения, это ж с помощью контроля сознания я смогу осматривать окрестности с высоты птичьего полета, да заодно и умение опробую. Идея так меня захватила, что тут же полез в куб полистать Теоктарату. Убивать-то я кое-как научился, а вот захватить цель живую – проблема. Отвлекло меня необычное чувство, что конкретно и не скажешь, при работе с кубом в таком режиме, что творится вокруг ты видишь, но все остальные чувства притуплены. Вынырнула смотреться и тут же почувствовал жжение на шее. Петля горела. Запоздало посетила мысль. Плащ гуарнагов той я надел, а вот капюшон накинуть забыл. Но впереди опасности вроде не видно. Обернулся и обомлел. Глава 13. Тварь, пикирующую на меня, я сначала принял за вампа. Но тут же осознал, что размерами тела и его строением этот хищник явно отличался. И не в лучшую для меня сторону. Это ж, блин, лошадь летающая. Хотя больше всего атакующий меня зверь походил на волкодава переростка с огромными крыльями. Все это промелькнуло в сознании за мгновение, а потом, почти на автомате, я выставил перед собой магический щит. Хорошее это заклинание. Не зря все остальные завидуют тем, кто выбрал путь мага. Взмахнул рукой снизу вверх, и вот перед тобой уже прозрачная стена 3 на 3 метра. Оббежать, конечно, можно, но твари, как правило, сначала о нее прикладываются. У остальных, конечно, кое-что тоже есть, путы у тех же целителей и лучников, но то активные заклинания ими еще попасть надо. Встретилась летающая тварь со стенкой страшно. Даже мне, с той стороны, было жутко смотреть, как со всей скоростью пикирования это чудовище приложилось о невидимый барьер. Удар, брызги крови из разбитой морды по поверхности щита и противный звук ломающихся где-то в черепе костей. Но остаться по ту сторону щита ей было не суждено. Огромные крылья, поднятые вверх на взмахе, оказались выше кромки препятствия, и инерция бросила их вперед, а за ней перевалилась и вся тварь. Отскочив в сторону, мельком узнал название этого чуда природы – грефт. Это, похоже, подарок прочитанного в Теоктарате бестиария. Я с ним еще в замке у вампов ознакомился. Хотя как ознакомился, картинок там нет, вместо слов мыслеобразы, водишь пальцем, а в голову такой поток разнообразных тварей льется, что жутко и интересно одновременно. Кажется, я даже догадываюсь, во что описание этой зверюги превратилось со слов контактеров прошлого в нашем мире. Впрочем, описание не совсем точное. Телом грефт скорее похож на огромную собаку, по крайней мере, мордой. Мощные кожистые крылья, покрытые короткой серой шерсткой, и только лапы не как у обычных животных. Они у него чем-то похожи на куриные, но пятипалые. Такими удобно держать добычу, нежели на них ступать. Ну да, с чего бы ему на них бегать, у него для этого крылья есть. Но мне сейчас не до созерцания, тварь еще жива, хоть и находится в глубоком нокдауне. Быстро распускаю розу и когда уже готов нанести удар, сам себя же останавливаю. Мысль о том, что вот на нее-то и можно будет использовать подчинение с помощью печати, наверное, была безумной. Но в том полушоковом от неожиданности состоянии, она показалась мне вполне дельной. Секунда, и в моей руке возникает штамп. Буквально впечатываю его в лоб твари и делаю пару шагов назад. Болевой шок от смеси, что нанесена на печать, похоже, приводит грифта в себя. Активирую заклинание ментального контроля и едва не хватаюсь за лицо. Как же больно в области верхней челюсти и носа. Болят крылья. Что? Крылья? Какого лешего? Малость офигев, осознаю, что теперь чувствую боль этой зверюги. Невероятно. Но и приятного в этом мало. А грефт между тем открыл глаза. Вот он неуверенно приподнялась на передних лапах и смотрит на меня. Рычит, но напасть не может. Я это чувствую, потому что сознание у нас связано. Что-то сдерживает его, что-то неуловимое. Странное это чувство, думать за двоих. Ох, чувствую, надо было мне начинать с птичек. Но поздно. А зверь между тем уже пытается подняться. И вот вроде понимаю я, что напасть он на меня не может. Но дико хочется рвануть куда подальше и не останавливаться. Ну, или добить его раз и навсегда. Матом прохожусь по себе любимому. Соберись, тряпка. Мне его сейчас подчинить надо, а не дрожать от страха. Но если честно, то сделать это, видя перед собой тварь с хорошую скаковую лошадь размером и зубками с мой указательный палец, не так-то просто. И все же я собрался. Вспомнил, как все это описано в книге, а там ведь не строчки, там знания в чистом виде, и атаковал. Да, атакун, однако. Утверждать, что воздействие у меня не получилось, было бы неправильно. Приложил я грифта со всей пролетарской решимостью, так сказать. Только переборщил, он опять отрубился. Впрочем, очнулся он тоже быстро. Но теперь к боли в морде и крыльях у него добавился отчетливый страх и смятение. Догадался, похоже, что охотник теперь тут не он. Только я, если честно, представлял себя сейчас безумной обезьяной с гранатой. Полез, блин, без подготовки приручать такую махину. Идиот. Но как ни странно, вот это мое самобичевание дало неожиданные плоды. Тварь вроде как успокоилась и даже голову на бок склонила, рассматривая меня. Не знаю, это или безысходность положения, но что-то заставило меня отказаться от канонического принуждения по Теоктарате. Для начала, я пару раз использовал на грифта малое исцеление. Знаете ли, испытывать всю ту боль, что испытывает он, мне как-то неприкольно. Полегчало. Причем нам обоим. Теперь он смотрел на меня без агрессии. Не зря говорят, что животные чувствуют опасность гораздо отчетливее человека. Это мы, пока подумаем. Пока оценим степень опасности, а у них с этим проще, можешь сожрать, атакуй, нет, держись на расстоянии. Сожрать он меня уже не планировал, но и улететь, находясь под контролем, тоже не мог. Тупик, однако. Первым действовать начал я. Теперь, когда боль ушла, я отчетливо ощущал его голод. Материализовал из куба тушку одной из птиц и кинул тому буквально под самый нос. Грефт принюхался, но к тушке не прикоснулся. У меня же в голове отчетливо проступило его замешательство. Есть он хотел, но добычу считал моей и претендовать на нее не решался. Ешь, это даже не ментальная команда, просто я подумал, он сожрал. Уговаривать съесть вторую птицу его уже не пришлось, как, впрочем, и третью. Но стоило мне только подумать, как продолжить наше знакомство в том же ключе, как нас прервали самым наглым образом. Раздался треск кустов, и на дорогу вылетел ящер, немало смахивающий на тираннозавра. Не знаю, какого роста были представители юрского периода, но голова этой особи скалилась мне с высоты 3 метров. И пасть там, надо сказать, впечатляла. Похоже, заметив, как в лес спланировал Грефт, эта гора мяса решила выяснить, а не перепадет ли ей кусочка. Летун-то в воздух обратно не поднялся. Заметив меня, и, видимо, решив, что это она удачно зашла, ящерица-переросток бодро направилась в мою сторону. Грефта она игнорировала, похоже, посчитав, что сильнее его, и он ей конкуренцию не составит. Привычная стенка, но вместо того, чтобы уткнуться в нее лбом, Трикс нарвался на нее грудью. А все потому, что голову он задрал выше тех самых 3 метров, явно намереваясь прихватить меня сверху. Не срослось. Задрать-то голову он задрал, да только кромка стенки была прочнее стали. Это заклинание не зависит от урона, 8 секунд простоит хоть под ядерным взрывом. Жаль, вот только обрезать шею он себе не смог, только слюной брызнул. А в следующий момент я вложил в его широкую грудь полный заряд розы шипов. 29 клинков прошили шкуру и ощутимо встряхнули ящера, но не убили. Даже столь мощное заклинание сняло с него чуть больше 1/3 жизни. Тональность твари изменилась, в ней прорезались нотки боли. Пока роза недоступна, припечатываю ей на ногу метку боли. Вот теперь тварь взревела уже по-настоящему. Похоже, не столь уж бесполезное заклинание, и применять его можно не только на крылатых тварей. Ящеру такой прием, похоже, не понравился, и, видимо, решив, что такой обед ему не по зубам, он попытался развернуться и удрать в лес. Но тут в бой вмешался Грефт, что послужило поводом для атаки. Желание защитить меня или рефлекс добить удирающего врага, я не знаю. Но видеть, как мой потенциальный подопечный бросился в бой, было приятно. Мощный прыжок, усиленный взмахом крыльев, и вот уже он наседлал ящера, вцепившись тому в шею. И все бы хорошо, да только его крылья теперь закрывали от меня большую часть туши, а щит между тем уже спал. Стараясь помочь своему нежданному союзнику, делаю шаг сквозь пространство и оказываюсь прямо перед мордой твари. Трикс ревет, и ему сейчас явно не до меня. Грефт, похоже, конкретно вцепился тому в шею, и сбросить его не так уж легко. Но жизнь ящера утекает слишком медленно. Роза откатилась, и я вбиваю полный пакет шипов прямо в грудь твари. Полоска жизни дергается, но там как минимум еще 1/3. Хотя радоваться, похоже, еще рано. Ящер падает на бок и буквально перекатывается через моего крылатого помощника. Теперь диспозиция изменилась. Ящер вскочил, а Грефт распластался по земле. Еще секунда, и мощные челюсти ящера сомкнутся на бедном Грефте. Уже видя, как вниз пошла раскрытая пасть, бросаюсь вперед и ставлю щит. Мне еще ни разу не приходилось делать этого поверх живого существа, но сработало. Щит не разрезал бедного крылана, лег поверх, хоть и пригвоздил того к земле. Это стоит запомнить. Такие вот 8-секундные тиски в будущем мне еще могут пригодиться, но пока не до рассуждений. Пасть Трикса раскрылась на всю ее немалую ширину и устремляется в мою сторону. Зрелище жуткое, хотя и знаю, между нами стена щита. Удар. Похоже, первая атака ничему монстра не научила. Снова столкнувшись с прозрачной преградой, стоит и трясет мордой. Отскакиваю в сторону от щита и пришпиленного им Грефта, чтобы увести ящера, а заодно дать время откатиться заклинанием. Хищник, взревев, бросается в погоню. Но мне, как ни странно, не страшно. Пространственный шаг откатился, и это вселяет в меня не только уверенность, но и дает спокойствие. Отбегаю 20 метров, и когда эта ящерица-переросток делает в мою сторону прыжок, просто телепортируюсь ей за спину. Красиво, блин. Но щит в откате, до очередного телепорта 10 секунд, и теперь я чувствую себя просто голым. А тварь эта довольно шустро разворачивается, хоть и заметно припадает на ногу, куда поставлена печать боли. Медленно отступаю и готовлюсь очередной раз шарахнуть розой. Было бы еще хоть одно приличное заклинание, и проблем бы не было. С другой стороны, не будь у меня розы, ох и не сладко же мне пришлось в этом бою. Наконец, решив, что время настало, Трикс атакует снова. Роза, прыжок с перекатом вправо. Вскакиваю и тут же кидаю метку боли рептилии в глаз. Вот куда надо было бить сразу. Может, жизни у нее это заклинание и не отняло, но очередной раз, взревев, та сейчас мотает головой так, что не ровен час, сломает себе позвоночник. Добил я ящера 3 сосульками. Эти простенькие заклинания почти без отката, была бы энергия. И когда тварь грузно рухнула на бок, чувствовал я себя так, словно меня тщательно переживали и выплюнули. А ведь Трикс меня даже не задел. Вот она, цена максимального выброса энергии и нервного напряжения. Стою, шатаюсь и наблюдаю, как медленно ко мне ковыляет Графт. Бедняге, Похоже, досталось. Правое крыло тащится по земле, видимо, сломано. Но меня сейчас волнует другое, нападет или нет, вернее, попытается ли напасть, так как метка подчинения атаку должна заблокировать. Ментальной связи у нас сейчас нет. На заклинание подчинения банально нет ни энергии, ни моральных сил. Грефт, доковыляв до поверженного противника, принюхался, рыкнул и вполне по собачьей плюхнулся на задницу. Смотрит на меня, агрессии во взгляде нет, только усталость и боль. Собирая последние крохи восстанавливающейся энергии, бросаю на него малое исцеление. Тут же мысленно бью себя рукой по лбу. Дурак, ой, дурак. В кубе достаточно фиалов с энергией, да тело еще не опустошенного ящера рядом. Вот что значит отсутствие опыта. Восстановив энергетический баланс, долечиваю своего неожиданного партнера. Вот так, еще минут 10 назад он собирался меня сожрать, а теперь мы как два старых приятеля отдыхаем после трудной победы. Интересно, в этом только печать подчинения виновата, или нас так сблизила совместная драка за собственные жизни? Снова активирую ментальный контроль. Теперь Грефт даже не вздрагивает. Он опустошен и все еще голоден, но прикасаться к туше не решается, так как уже решил для себя, кто в нашей паре главный. Недолго думая, достал из куба кинжал патриарха. Это, конечно, не ножичек для разделки мяса, но пора посмотреть, на что же это оружие способно. Кажется, там был рассекающий удар, вот и проверим. Кончик хвоста сантиметров 30 в диаметре, кинжал под этим заклинанием отсек лихо, словно там и не было толстой шкуры и кости. Если он так же лихо рубит шеи, то в моих руках поистине страшное оружие. Ну, или страшно дорогое, потому как вариант с его продажей я очень даже рассматриваю. Но это потом, пока кидаю огрызок хвоста Грефту и, осмотревшись по сторонам через Циренга, приземляюсь прямо на тушу Трикса. Сейчас мне нужно решить, что делать с моим нежданным спутником. Терять его жалко, но и тащить в город не вариант. Это не питомец и не баллонка на привязи. Меня сожрать печать ему может и не даст, а вот кого другого, это запросто. Вон, какие челюсти. Но ведь и расставаться так как, это же не только разведка с воздуха, это же и мощный боевой товарищ. Вон как ящерку приложил. А с теми же волками да и не подойдут они ко мне на выстрел с таким-то спутником. Тут монстры может и злые, но не глупые. Плохо одно, печать защищает владельца и дает усиленный ментальный контроль, но не влияет на свободу воли автоматически. Пока я рядом, он в моей власти, но стоит мне отойти метров на 200, то все, это поднятые с того света твари послушны своему призвавшему, потому как там модифицируется сама душа, вернее ее жалкие остатки. Но убивать Грефта после всего пережитого у меня рука не поднимется. Да и как потом смотреть на послушный, но медленно разлагающийся труп, когда знаешь, что это было вполне себе сильное и дружественное к тебе животное? Грефт заскулил и поджал хвост. Черт, я же все еще с ним на ментальной связи. Ну, я и козел. Не ссы, братуха. Пытаясь подбодрить голосом, разрываю ментальную связь. Но в глазах летуна вижу боль и порицание. Он же меня почти хозяином признал, а я. Отрубаю еще кусок от хвоста ящера, подхожу вплотную к зверюге. Ну, прости меня, засранца. Медленно касаюсь лба и чешу за ухом. Шерсть жесткая. И что уж там говорить, воняет от Грефта не слабо. Не псиной, кстати, мускусный какой-то запах, но неприятный. А еще мы тебя помоем и рунами усилим. Продолжаю я, уже отчетливо понимая, что расставаться с этой зверюгой мне не хочется. Надо бы имя ему дать, но ничего дельного в голову пока не приходит. Ну не Рексом же его величать. Оставив кусок мяса, возвращаюсь к туше. Интересно, после того, как я половину хвоста у того оттяпал ради кулинарных предпочтений моего товарища, мне залутать его удастся? Приложив руку к туше ящера, получаю неожиданный приз – голову этой самой твари. Очень ценный, надо сказать, трофей, о таких на я форуме уже читал. Сразу на стену не повесишь, но после алхимической обработки и посещения краснодеревщика можно украсить свое жилище. Или продать, тоже, кстати, недешево, но только местным. Слиперы пока деньги предпочитают тратить на другое. Поворачиваясь, и вижу, как мой подопечный с хрустом дожирает очередной кусок мяса. Да сколько ж в тебя лезет проглот. О, а вот и имечко подоспело. Не изысканное, конечно, но и не банальное. А главное, полностью соответствует этой прожорливой особе. Нарекаю тебя проглотом. Я смотрю на Грефа, тот, прекратив разгрызать кость, смотрит на меня и вполне по собачьей виляет хвостом. Хвост, правда, у него не собачий, длинный, с плоской метелкой на конце. И вот тут меня посетила вполне интересная мысль, а не попробовать ли мне на нем летать, зверюга крупная, меня вон явно в воздух хотел поднять, когда атаковал. Пробуем. Мысленно объясняю ему, что от него требуется, и усаживаюсь на шею. Спорить проглот со мной не стал, рванул вперед, взмахнул крыльями, и тут же кубарем полетели оба. Резко смещенный вперед центр тяжести дал о себе знать. Если бы не мой шаг сквозь пространство, он бы еще и на меня приземлился. А так пропахали носом лужайку на расстоянии 20 метров друг от друга. На вторую попытку мне пришлось залезть тому на спину и лечь на нее животом. Коленями держусь позади крыльев, руками намертво вцепился в загривок. Вот же блин называется, в сказку попал. Мир может и сделали древнее игровым, но базовые понятия физики тут вполне реальны. Снова разбег, толчок и полет. Какое же это охрененное чувство. Страшно, конечно, но и здорово одновременно, аж дух захватывает. Сделали над поляной круг, поднялись повыше. Вон и деревеньку отсюда видно. Направляю проглота туда, но не в саму деревню, только на опушку. Как быть с ним дальше, я позже решу, а может, что местные подскажут. Оставил я своего летающего собакина в ветвях ближайшего дерева. Он теперь сыт, и по заветам предков его тянет поспать. Смотреть, как это немаленькое тело ловко забралось в переплетение ветвей и, свесившись вниз, закуталось в крылья, то еще зрелище. И что интересно, отойдя уже на полсотни шагов, я его среди зелени и не вижу. На одних инстинктах это существо прячется так, как мне, разумному, еще постараться надо. Вздохнул. Если верить Теокторате, то мое влияние на проглота исчезнет метров через 200, но подконтрольная особь все равно будет помнить, кто ее хозяин. Да и метку ее я смогу найти за многие километры. Но это если верить Теокторате. Очень надеюсь найти его тут по прошествии времени. Вот вроде и знакомы мы всего несколько часов, а терять уже жалко. Перед тем, как продолжить путь к деревне, кинул в придорожную траву камень с меткой привязки телепорта. Надеюсь, все сработает как надо, и это сильно сэкономит мне время в будущем. До деревеньки добрался без приключений, заодно проверил эффект плаща с накинутым капюшоном. Работает. Однозначно. Дошел до центра этого небольшого поселения, так ни разу не поймав на себе заинтересованный взгляд. А ведь шел не таясь. Удобно. Уже понимая, что под капюшоном меня так никто и не заметит, снял его у самого большого дома в поселении. Маркер из куба подсказывает, что цель моего визита находится здесь. Как там его зовут? Тарнаху, кажется. Где-то сбоку раздается приглушенный вскрик. Похоже, меня наконец-то заметили. Но, видимо, рассмотрев, тревогу поднимать не стали. Посмотрев в ту сторону, вижу быстро удаляющуюся транку. Хм, а с плащиком-то нужно поосторожней. Вот снимешь так в городе невзначай капюшон, и прилетит тебе с перепугу от какого-нибудь воина по этой самой неразумной голове еще до того, как разберутся, кто ты и как тут оказался. Сделав заметку на будущее, поднялся по ступенькам и не сильно постучал в приличной высоты двери. Старх, помнится, жил в домике поскромнее. В глубине дома натужно заскрипели половицы, и дверь распахнулась. Мать ее, местный староста оказался нетраном. Передо мной, возвышаясь на добрых 2,5 метра, стоял Эрл, зверочеловек. Хотя скорее не Эрл, с чего бы это чистокровному Эрлу жить в деревне Транов. Скорее всего, это Эрлин, полукровка. Читал я о таких на форуме, а вот теперь увидел вживую. Впечатляет. Глава 14. Эрлы, они же зверолюди, они же оборотни, жили по соседству с Транами издревле. Но в отличие от Транов, жили эти представители местного паноптикума живых существ отдельными закрытыми сообществами. Истинные эрлы очень трепетно относились к чистоте своей крови, и, насколько мне было известно, чужаков не жаловали. Причем чужаками они считали не столько Транов или иные моновиды местных разумных, сколько эрлов других кланов. А кланов таких было то ли 12, то ли 15. Сама суть эрлов – существование в двух формах. Боевая – это в основном хищники, так они и охотились. И форма антропоморфная, в ней гораздо удобнее строить дома, создавать предметы обихода и просто цивилизованно жить. Так что устроились эти создания, надо сказать, неплохо. Но была в этой бочке меда огромная ложка дегтя – кровосмешение. При кровосмешении эрлов из двух разных кланов получались эрлины – полукровки. Так вот, эрлины не только теряли свойства преображения, но и застывали в некой переходной фазе. И не человекоподобное существо, и не зверь. Там, кажется, было 3 стадии, как кому повезет. Первая – почти человеческий облик. Вторая – тоже антропоморфная, но с более выраженными признаками животного: хвост, форма черепа, шерсть. Она, кстати, самая распространенная. И третья, почти животное. Эти, в отличие от первых двух, не шли в города, а предпочитали оставаться в лесах. Разумные, опасные, брошенные собственным кланом. Они были опасны, очень опасны. А вот первые две формы вполне ладили с странами и другими местными. Не имея возможности жить с чистокровными родичами, они уходили в города и прочие поселения. Жили там, спаривались с себе подобными, повышая тем самым разнообразие видов эрлинов. Сам я пока видел только вот эту гору мышц с непрезентабельной мордой, но на форуме писали, что среди них попадаются очень даже хорошенькие особи. Ну, еще бы, большинство кланов имели форму кошачьих. А вот предок того, кто передо мной стоял, был явно земноводным или ящероподобным. Серо-зеленая кожа, толстые, слоноподобные руки и ноги, уродливое по моим меркам лицо или морда, кто ж их тут разберет. В общем, встретишь такого в темной подворотне, и инфаркт тебе обеспечен. «Здравствуйте, уважаемый Тарнах», сглотнув от неожиданности, произнес я тут недалеко, замок вампов, ну того, уничтожил. Вроде как за это награда полагается, а не врешь, ну и басу этой образины. Кажется, я понимаю, почему его назначили главой деревни, спорить с такой вот громадиной ну совсем не хочется. Воплощаю из куба кинжал патриарха, как думаете, сам бы он мне его отдал? Теперь вздыхает глава, вижу, но радости от этого известия у него как-то не прибавилось. Похоже, расставаться с наградой, чем бы это ни было, он не спешит. А мне система даже намека не дала, что это такое. Жду. Может, продуктами возьмете, в городах на них спрос. Предложил, и на страхолюдной морде отразилась робкая надежда. То еще зрелище. А я вот смотрю на него и гадаю, это ему награду отдавать не хочется, или у деревни и так дела плохи, чтобы с последним расставаться. Но теперь он уже не кажется мне таким грозным, как в первые мгновения. Я даже плечи расправил. По-своему истолковав мое молчание, Тарнах тут же добавил: «Мы вам и телегу дадим, и скролла в упряжь. Скролл мне не нужен, как и телега. У меня сейчас свое средство передвижения, они меня только тормозить будут. Так что извини, глава, но мне бы звонкой монетой». Боковым зрением замечаю, как в нашу сторону кто-то движется, и пока переговоры не затянулись, выкладываю еще один козырь. И вот еще что, бегал у вас тут в округе. Вываливаю из куба голову Тарикса и смотрю на реакцию эрлина. Тот аж внутрь здания отступил. Ну да, посатежник у твари такой, что не только меня пополам перекусит. За Тарикса спасибо, но за него отдельной награды не будет, и так последние отдаю. Вздохнув, глава исчезает в полумраке жилища. И тут на меня словно налетел ураган. Это вы вчера тех несчастных спасли, что в плену у вампов были? Вы и это чудище убили? Надо же, на вы. Поворачиваюсь. Все это на одном дыхании выпалила мелкая девчонка, явно землянка. Вот бывают такие девушки, что ни ростом, ни телосложением не вышли. Пигалица одним словом. Но энергии в ней на таких, как я, двоих за глаза хватит. Это уже по первым минутам чувствуется. Ну, я. Бросаться в объятия к землячке мне точно не хочется. Не время, да и не место. Тем более рассказывать, как я все это провернул, мне совсем не хочется. А ведь спросит, я бы спросил, но заговорила девушка не об этом. Мне ваша помощь нужна очень, очень. Вернее, не мне, моей подруге. Поможете? А, странная она еще и полслова не сказала, что за помощь требуется, а уже ответ получить надеется. Но взгляд у нее, даже не просящий, там более надежда. Вот же влип. И что от меня надо? Спрашиваю без энтузиазма, потому как пятой точкой чувствую, что ничего хорошего она от меня не попросит. У меня подруга в беду попала, нас кольды схватили. У них тут пещера в горах, а мы в город шли. Тараторит так, что впору попросить ее сделать вздох, успокоиться и повторить помедленнее, и желательно поподробнее. Но девочка явно волнуется, это факт. Что, вдвоем шли? Нет, нас 10 было. А остальные где? Так это, убились и. Пожала худенькими плечиками и понимай, как знаешь, что там после этого и. Ну а остальные где? В город ушли. Сказали, что сейчас нам с кольдами не справиться, много их там. И вот что с такой возьмешь, сама ведь понимает, мы тут всего ничего, и магия наша она так, с прицелом на будущее. Но в глаза смотрит так, словно перед ней не такой же, как она, неудачник, закинутый древними себе на потеху, а прям герой без страха и упрека. Хотя девочку я в чем-то понимаю, уничтожил целый замок вампов, голову ящера вот так, как бы между прочим засветил, но не объяснять же ей, что там совсем другое, там я крепость, можно сказать, изнутри взорвал, а с самими вампами и не дрался-то толком. Ну а что же твоя подруга со всеми не убилась, сейчас бы тоже в городе была, вроде и не сказал ничего такого, а пигалица вздрогнула, словно от удара, и тихо так, почти неслышно произнесла, не может она, нет у нее больше запасных жизней, мать, как же хреново, и не только потому, что где-то там, в шаге от смерти сейчас человек, а потому что сидя у вампов, да и на земле, я не раз и не два думал, что будет со мной, если не выберусь, если вот так останется у меня одна, последняя жизнь, две-то они у меня сняли, сволочи, и чувство не этой, той девочки, я сейчас понимал прекрасно, страшное это чувство, наверное, так чувствуют себя приговоренные к смертной казни, и вот вроде живем на земле без всяких там запасных жизней ничего, а тут не земля, тут смерть, она рядом ходит, как на войне, и кольды эти совсем неземные надзиратели, тут другие законы, и шансы тут выжить тоже другие, хреново, а что я еще мог сказать, и тут мое сознание словно раздвоилось, одна его часть очень хотела сказать девушке да, и помощь, вторая же куда более рациональная, кричала, скажи что подумаешь и вали, вали парень отсюда подальше, тебе с этой задачей не справиться, со второй своей половиной я был полностью согласен, но как сказать такое, понимая, что девчушка, не эта смотрящая на меня умоляющими глазами, а та, с последней жизнью и почти без шансов выбраться, скоро умрет, а ведь уже после сегодняшнего дня эта вот пигалица ее обнадежит, как только на земле окажется, так и обнадежит, что, мол, есть такой парень, замок вампов в одного вынес, обещал помочь, и та ведь поверит, за соломинку схватиться, будет ждать, как потом с этим всем жить, кулаки сжались сами собой, от злости, на себя, на гребаных древних, не знаю, да, всех не спасешь, все верно, но верно и то, что я сейчас никакой пока маг, запас знаний как у профессора, а на практике, даже не студент-первогодка, так, рядом пока стоял. Правда, есть свитки, но все же, вот только разломом гору не возьмешь, максимум обвал можно устроить, ну, или притопить их там малость, если в пещерах река есть, но все это не то, можно конечно попробовать в плаще проскочить незаметно и уйти порталом, шанс, возможно, спрашиваю, а пещера-то большая, сколько там, метров 50, 100, не знаю, нас туда долго вели, может метров 300 от входа до зала, где кольды живут, и потом в штольне еще столько же, смотреть на девочку жалко, вот сейчас сказала, и сама ведь понимает, что просит о невозможном, но тут же вскинулась, но если ночью, то только до зала, нас там по ночам держали, 300 метров по узкой пещере до зала, нет, не вариант, плащ может взгляд и отводит, но шаги он не глушит, да и запах, а охрана там, скорее всего уже на входе, не вариант, тут наш разговор прервал Тернах, вот, в ручище кожаный кошель на манер кисета, размеры ладони такие, что и без того небольшой мешочек кажется вовсе крохотым, но считать, сколько там денег, мне совершенно не хочется, уж если честно, я бы их все сейчас отдал, просто за то, чтобы этой ситуации не было, и я сюда никогда не заезжал, да только я здесь, и это совсем не та игра, где можно сдать квест и спокойно выйти в логаут. Глава протянул кошель, посмотрел на девчушку, вздохнул. Если пещеру кольдов зачистишь, за наградой сразу не приходи. Последние отдаю. Вам пыта они пока еще замок свой отстроят. Да и то, если семья молодая найдется, чтобы под себя его взять. А эти хвостатые, сколько их не бей, через неделю опять вернутся. В дыре своей восстанут и вернутся. А то, что девушке помочь решил, это правильно. О том, что подземные твари имеют где-то в глубине кряжа свой город, я уже на форуме слышал. И про то, что в центре него есть некая яма, в которой такие вот воскресают и пешком по подземным пещерам обратно возвращаются, тоже читал. В будущем такие вот пещеры станут местами неплохой охоты, но то в будущем. А за это вот, решил помочь девушке. Высказал бы я сейчас этой горе мяса, но он прав, помогать своим надо. «Да только как, с надеждой услышат хоть что-то хорошее?» Спросил, «А кольды эти они какие? Сильно вампам уступают?» «Вампам-то, конечно, мелкие они, да только много их, числом берут». Уже понимая, что отказать девушке не смогу, на всякий разный уточнил, «А вы не знаете, там у них подземных рек нет. Ну, может, где-то вдоль пещеры идут». Тернах только плечами пожал, «Чего не знаю, того не знаю». И тут в моей бедовой голове мелькнула мысль, простая, и при этом гениальная. Да не может такого быть. Сам испугавшись того, что придумал, я все же поинтересовался, а там пещера как вглубь горы уходит, прямо или вниз спускается, вниз, там почти все время вниз, тут же подтвердила девушка. Вниз это хорошо, вниз это шанс, правда, если дело выгорит, я даже не знаю, будь тут игра, за это б забанили, но тут не игра, вот и проверим. В общем, так, начал я, уже лихорадочно продумывая план, мне нужно подумать и кое-что проверить, если все срастется, попробую помочь твоей подруге. Честно, честно, ответил я с облегчением, понимая, что не соврал. План, пусть и сумасшедший, у меня вроде появился. Дело оставалось за малым, проверить, так ли уж однозначно тут работают законы природы. И если да, то кое-кого сегодня ждет очень неприятный сюрприз. Придуманное было гениально и просто, наложились мысли о воде и портале, которым я хотел вытащить оттуда подругу пигалицы. Порталы они ведь в обе стороны работать должны, а если так, то воды в пещере у кольдов скоро будет предостаточно, а уж там под шумок как-нибудь до пленницы я доберусь. Быстро расспросил обоих, что они знают об устройстве пещеры и местонахождении пленницы. Глава в этом вопросе молчал, зато девчушка строчила фактами как из пулемета. За каких-то 5 минут я узнал не только приблизительный план пещеры, но и массу ненужных подробностей о бытии этого подгорного племени. Откладывать исполнение плана не хотелось, тут либо сработает, либо, о втором варианте лучше не думать. Не сходя с места, открыл портал, но не в храм, а тот, что привязан был к камешку, который оставил на краю деревни. У меня на каждый такой по 3 свитка, может и лишнее это, но жизнь в этом мире быстро учит, что лучше уж перестраховаться, чем сдохнуть.